Следовало перечисление признаков невнимания к тому, кто был и остался. Полное собрание сочинений вышло только наполовину, и то в количестве 10 000 экземпляров. Уже больше года ведутся разговоры об однотомнике. Материал давно сдан, а книга даже еще не набрана. Детские книги не переиздаются совсем. Книг Маяковского в магазинах нет. Купить их невозможно. И так далее, и тому подобное. Собирались организовать кабинет Маяковского при Комакадемии. До сих пор этого кабинета нет. Материалы разбросаны. По распоряжению наркомпроса из учебника современной литературы на 1935 год выкинули поэмы «Ленин» и «Хорошо». Хотели Триумфальную площадь назвать площадью Маяковского, но и это не осуществлено. Конечно, письмо Лили Брик не было импровизацией. Идея зрела еще с 1930 года. Созрев, пыталась пробиться сквозь безразличие и неповоротливость, пока не возникла мысль написать самому. А сам мгновенно сообразил, сколь это удобно. Подобно тому, как есть первый маршал или любимец партии. Впрочем, этот пост уже пустел дважды. Убили Кирова. Еще не убили, но давно отставили из любимцев Бухарина. Установить должность лучшего и талантливейшего. Благо, он хоть и не подобную смертью, но помер и, может быть, несменяем, если, конечно, не передумает власть. И на письме Лили Брик появилась надпись наискось красным карандашом. «Товарищ Ежов», примечание автора, тогда еще не железный нарком, а 4-й секретарь ЦК. «Очень прошу вас обратить внимание на письмо Брик. Маяковский был и остается лучшим, талантливейшим поэтом нашей советской эпохи. Безразличие к его памяти и его произведениям – преступление. Жалобы Брик, по-моему, правильны. Свяжитесь с ней, с Брик, или вызовите ее в Москву. Если моя помощь понадобится, я готов. Привет, и Сталин». И завертелось. Ежов, который очень понравился Лиле Юрьевне, он похож на хорошего рабочего из плохого советского фильма, а может быть, из хорошего фильма, явил свою исполнительность, которая вскоре блеснет на ином фронте. Литераторы реагировали соответственно. Правда, Сурков сперва озадачился. «Ну, теперь Сёмка и сладу не будет». Сёмка — это Семён Кирсанов, тогда эпигон Маяковского и азартнейший пропагандист его, согрешивший отступничеством лишь один раз. Когда тот вступил во враждебный раб, Кирсанов выступил против него с оскорбительными стихами. Но вообще и те, кто Маяковского не терпел, и даже оскорблявшиеся им при его жизни, спешили продемонстрировать лояльность ему и тем самым преданность Сталину. Доходило до смешного и стыдного. Например, 4 поэта — Луговской, Безыменский, Сильвинский, тот же Кирсанов. По крайней мере, 2 из них — Сильвинский и Безыменский — недоброжелатели Маяковского. Будучи в год появления сталинской резолюции в Париже, прочли текст Луи Арагона, составленный им для «Московской правды». Слова Сталина о Маяковском прозвучат во всем мире как прекраснейшая из поэм. В тот час, когда Гейне изгнан со своей родины, а Гюго поносится французской академией, они ясно показывают всему человечеству, где и с каким классом настоящая поэзия. Текст так понравился нашей четверке, что она простодушно предложила его автору присоединить и свои подписи. Арагон отказался. Тогда четверо с еще большим простодушием ребятишек, не узнавших покуда, что хорошо, а что плохо, сняли подпись его самого. Эта малоизвестная история вычитана мною в книге Леонида Максименкова «Сумбур вместо музыки». В общем, над Маяковским было совершено действие, называющееся неповоротливым словом «огосударствление». Его, писал Пастернак, стали вводить принудительно, как картофель при Екатерине. Это было второй его смертью, в ней он не повинен. Тут, однако, есть две неточности. Во-первых, скорее Маяковский был не повинен в своей первой смерти. Лишь партийные и литературные ортодоксы могли обвинять измученного, отчаявшегося человека. Пуще того, поэта с профессионально подвижной психикой в решении распорядиться собственной жизнью. Во-вторых, принудительность, с какой в России сажали и насаждали картошку, при всех картофельных бунтах и каре за них привела к благу, дала народу второй хлеб, без которого русский быт невообразим. Сегодня с изумлением узнаем, что, оказывается, в рационе предков вместо него была репа. Государственный Маяковский, автор не поэм про это и флейта-позвоночник, а агиток, написанных с той или иной степенью мастеровитости. Будь то постыдное поношение патриарха-мученика Тихона или фальшивая поэма «Хорошо». Сурков и Жуткин знали, что делали, возражая Бухарину. И тут, стало быть, инициатива исходила снизу. Получив одобрение сверху, она не угомонилась. Есть всеочевидная, даже если ее отрицают, логика. Поэт, сделанный государственной, общенародной собственностью, действительно умирает второй смертью. Так вышло и с Маяковским, чье воскрешение сталинской волей не только чите бриков, казавшееся победой поэзии, предопределило грядущее превращение большого поэта в наискучнейшую часть школьной программы. Хуже того, в набор лозунгов к революционным праздникам. Кто-то заметил, что несчастье гениальной комедии «Горе от ума», обернувшееся невероятной трудностью ее постановок на сцене, как раз в том, что сбылось предсказание Пушкина. «О стихах я не говорю, половина должны войти в пословицу». Тем труднее полюбить поэта, разобранного на стереотипы. Мир, труд, май. Коммунизм — это молодость мира, и его возводить молодым. Дело ее с товарища Дзержинского. Тот, кто сегодня поет не с нами, тот против нас. Но и это не все. давно и горько понято и изведано нами –